Глава 20. «Я на это не соглашалась!» Охвативший меня страх скрыть не удалось. Голос подпрыгивал, как, впрочем, и руки. Я вертела браслет, все пытаясь найти замок, предательски застегнувшийся, когда я этого совсем не ожидала. «Но он должен быть! Непременно должен!» «Все, что застегивается, может расстегнуться!» «Я задал вам вполне определенный вопрос». Николас выглядел несколько растерянным, что было для него несвойственно. Его никак нельзя было истолковать двояко. «Штефани, вы дали согласие». Я перестала бессмысленно крутить браслет и постаралась успокоиться. Помолвка — это не брак. Да и продлится она всего ничего. Пару минут, не более. Достаточно нашего общего согласия, как только что сказал Николас. Не будет же он меня насильно заставлять носить родовой артефакт. «Николас, вы меня извините», — как можно более убедительно сказала я. «Но я не собиралась соглашаться на помолвку. Мои слова относились совсем к другому». «На что же вы согласились?» Николас понимать меня не торопился, как и забирать артефакт. Но я не собиралась рассказывать об охватившем меня странном чувстве, заставившем увидеть то, чего нет, и ответить на вопрос, который никто не задавал. «Это не важно. Я протянула руку с браслетом к своему собеседнику. Снимите это, и будем считать случившееся недоразумением». «Я не могу», — коротко ответил он. «Но вы только что сказали, что достаточно обоюдного согласия», — возмутилась я. «Так неужели вы не пойдете мне навстречу? Не так давно вы мне говорили, что я о вас плохо думаю. Не заставляйте меня думать еще хуже». Мои слова были Николасу неприятны. Он нахмурился, сжал зубы и посмотрел на меня с видом оскорбленной невинности. Я извиняться не торопилась, как и он, снимать с меня браслет, который с каждой минуты казался все тяжелее и холоднее. «Штефани», — наконец выдавил он из себя, — «я не могу снять его прямо сейчас. После активации артефакта должно пройти не меньше недели. Это было заложено при его создании, чтобы избежать скоропалительных решений». «А ваше решение застегнуть его на мне не скоропалительное?» «Нет», — парировал он, — «у вас было достаточно времени обдумать мое предложение. Поэтому я не сомневался, что ваш ответ — не сиюминутный каприз. Вы могли отказать, но вы согласились. А теперь пытаетесь обвинить в случившемся меня». Я потерла лоб рукой. Той самой, на которой висело сейчас ненужное мне украшение, от которого я непременно должна избавиться. Любым способом. Что за дурацкая причуда — надевать обручальные артефакты ничего не подозревающим девушкам? Я опять постаралась успокоиться. «Должен быть выход. Непременно должен быть выход. Николас, я ни в чем не пытаюсь вас обвинить. Я просто хочу это снять, понимаете?» «Я уже сказал, что это будет возможно только через неделю. Если хотите, мы можем пройти к любому магу, и он это подтвердит. То есть не к любому, конечно, а к магу достаточно высокого уровня, имеющему знания по драконьей магии». «По драконьей? К чему такие сложности для обручального браслета? В конце концов, это всего лишь символ». «Не скажите, Штефани», — сухо ответил он. «Основное предназначение этого артефакта — защита, и очень сильная, от любых магических вмешательств извне». Почему-то мне показалась ужасно подозрительная его последняя фраза, но я решила не уточнять. Николас и без того выглядел оскорбленным. Оскорбленным и расстроенным. Этого нельзя не отметить. «Но мне от этого не легче. Пусть даже ему сейчас намного хуже. Понять, что его замечательный браслет у меня вызывает не радость, а ужас, каким ударом это для него оказалось?» «Николас, мне очень неловко, что все так получилось», — как можно мягче сказала я. «Но давайте мы пойдем к какому-нибудь сильному магу». Он оскорбленно дернулся, и я продолжила чуть быстрее. «Не для того, чтобы проверить ваши слова, нет. Возможно, ему удастся снять артефакт, понимаете?» «Штефани, будь это возможным, я бы и сам снял», — ответил Николас. «Если хотите, мы можем пройти прямо сейчас и к тому магу, которого вы выберете. Но он повторит вам лишь то, что я вам сейчас скажу. Артефакт завязан на своего временного владельца, на вас. И снять его прямо сейчас можно одним единственным способом — в храме. Но вам это не подойдет, поскольку развод в этом случае я вам не дам». Это прозвучало так неожиданно, что я посмотрела на него в изумлении. Эти слова противоречили сложившемуся у меня впечатлению о курсанте. «Почему?» «А как вы думаете?» Он усмехнулся немного зло, немного уязвленно. «Я просто не смогу этого сделать после того, как в храме вас назовут моей женой». «Штефани!» Он заговорил жарко, быстро, вкладывая в каждое слово особое значение. «Вы знаете, что вы для меня значите. Я вспоминал вас каждый миг, пока был вдали от Гаэрры. Ваш голос, ваши глаза, ваши нежные губы. Такие, что забыть их попросту невозможно. Штефани, дайте мне хоть один шанс». Его слова звучали для меня чарующей мелодией, пока внезапно в памяти не всплыли слова Вернера. «Николас всегда добивается, чего хочет. Сейчас он хочет меня. Вот и пытается получить разными способами. Леди Лоренс права. Сын пошел в нее. Во всяком случае, по части убеждения. Я сделала маленький, почти незаметный шаг назад. Потом еще один такой же. И еще. Сейчас мне хотелось быть от него как можно дальше. Браслет теперь беспокоил меня намного меньше, чем взявшаяся откуда-то твердая уверенность, что Николас меня уговорит, если дать ему этот шанс. Николас, вы слишком торопитесь. Я не готова к такому стремительному развитию отношений». «Разве я вас тороплю?» Он прищурился и оказался совсем рядом, словно я и не отступала от него. «Торопите». Я сделала шаг назад более явный, пусть это и показывало мое желание сбежать. Отступление — это не всегда проигрыш. Сейчас мне надо время, чтобы обдумать и посоветоваться. Да, посоветоваться. Только с кем? С тетей Маргаретой нельзя, она сразу начнет волноваться. Регина попросту не поймет, что меня беспокоит. Напротив, известие о браслете на моей руке ее необычайно вдохновит на выдумывание новой романтической истории со мной в главной роли. «Отец, вот кто мне сейчас нужен». «Помолвка будет длиться, сколько вы решите», — сказал Николас, не делая больше попыток ко мне приблизиться. «Но закончится в храме». Это не прозвучало вслух, но подразумевалось, судя по тону. «Возможно, сейчас я была слишком пристрастна, но ненужное украшение на руке не способствовало хорошим мыслям о Николасе. Я постоянно чувствовала этот браслет как что-то холодное, давящее и чужое. Совсем чужое. И эта непонятная уверенность Николаса, что он все делает правильно, невероятно пугала меня. Я ее вообще не хочу». «Штефани, вы дали согласие», — напомнил он. «Иначе артефакт бы не сработал». Мы опять вернулись к тому, с чего начали. Если бы я не согласилась, то не получила бы это замечательное ювелирное украшение. Но я сама до сих пор не могла понять, кому и зачем я ответила. «Я не знаю, как это вышло». Он опять прищурился, недоверчиво на меня глядя. Возможно, с его стороны это все выглядело как желание набить себе цену, заставить его поуговаривать и побегать за мной. Но ничего этого мне не было нужно. Сейчас я хотела лишь одного — отделаться от внезапно появившегося жениха хотя бы на время, если уж не удается избавиться от обручального браслета. Но вышло. Он опять приблизился ко мне, как человек, имеющий на это полное право. В его словах не было обвинения, лишь простая констатация фактов. Но и это заставило меня почувствовать себя виноватой перед ним. «Богиня! Да если бы я только представить могла, чем закончится эта встреча!» Я бы вообще из Академии не вышла, так и заночевала бы перед закрытыми дверями лаборатории Нора Вайса. «Николас, я прошу вас сейчас уйти», — как можно более твердо сказала я. «Мне нужно побыть одной, понять, что случилось». «Вы уверены, Штефани?» — спросил он. «Вы мне не поверили, не так ли? Не лучше ли пойти к магу, разбирающемуся в этих вопросах?» «Я вам верю, Николас, но сейчас я хочу, чтобы вы ушли». Я умоляюще на него посмотрела. Лучше, конечно, было бы, если бы он ушел насовсем. Но что-то мне подсказывало, что и вариант, при котором он забирает свой браслет через неделю и навсегда исчезает из моей жизни, его не устроит. «Это неправильно, Штефани. В одиночестве вы сейчас только себя измучаете». «До свидания, Николас», — резко сказала я. Стоять и выслушивать его уговоры у меня не было сил. Поэтому я повернулась и пошла к нашему магазину так быстро, как только это позволяли приличия. К Николасу я не оборачивалась, но знала, что он идет за мной. Правда, в магазин не зашел, до меня лишь донеслось. «До завтра, Штефани». Подниматься в жилую часть я не стала, дождалась, когда Лорен скроется за углом, и пошла к отцу. Должен же хоть кто-то мне пояснить, что случилось и чего мне ждать от всего этого. Мне повезло. У отца в кабинете не было посетителей. Если он и удивился моему приходу, то успешно скрыл это за радостью. Правда, радость продлилась недолго, лишь до того момента, как я начала рассказывать о случившемся. «Только этого не хватало», — проворчал он. «Думаешь, курсант применил магию?» «Я не знаю», — с отчаянием сказала я. «Мне хочется верить, что нет. Да и противомагические артефакты у меня не сработали. Но ведь что-то случилось. Я не хотела соглашаться. Я только лишь пообещала леди Лоренс, что не откажусь от разговора с Николасом. И вот...» Я растерянно развела руками, на одной из которых был браслет, который и послужил причиной моего визита. Он сидел довольно плотно, неприятно прикасаясь металлом к коже. Хотелось его постоянно двигать, хотя бы вертеть на руке. Но при этом мне становилось лишь хуже. «Да, он же курсант военной академии. Размышления отца шли совсем по другому пути. Их жестко отбирают. Не стал бы он применять запрещенную магию. И не вижу на тебе ничего такого. Значит, дело в артефакте». Мы одновременно посмотрели на этот неприятный предмет. «Не может быть», — возразила я. «Я сначала дала согласие, а уж потом Николас надел его мне на руку. Или он сам застегнулся?» Я поняла, что совсем не помню этого момента. Настолько быстро все произошло. Но предположение, что обручальный браслет семьи Лоренс мог захлопнуться сам, мне не понравилось еще больше. Драконьи артефакты не слишком хорошо изучены. Отец от своего предположения отказываться не хотел. Думаю, дело все же в нем. Посиди пока здесь. Я узнаю, на месте ли один Инор. Он вышел, а я настроилась на долгое ожидание и стала всматриваться в артефакт, пытаясь хотя бы уловить принцип его работы, чтобы понять, как же эту гадость можно снять. Но, увы, слишком все было непонятно, слишком не похоже на то, что мы изучали в академии. В сердцах я стукнула браслетом об отцовский стол, но внутри его была моя рука, и она сразу заныла от удара. «Боюсь, Инорита таким образом от него не избавиться», насмешливо сказал пришедший с отцом незнакомый Инор. Это был эксперт отделения по драконьей магии, за которым и ходил отец. Он был довольно стар, волосы побелели почти полностью, и морщин было множество, как мелких черточек, так и довольно длинных борозд, оставленных возрастом. Но черные, глубоко посаженные глаза блестели юношеским азартом и любовью к жизни. За артефакт он схватился, словно ничего интереснее не видел, и начал его вертеть, не обращая внимания на мое удобство. «Итак, что мы имеем?» — забормотал он. «Действительно, артефакт драконьей магии. Но обычный для нашей аристократии, ничего особенного». «И что?» — с надеждой спросила я. «Почему это случилось?» «Потому что, Инорита», — насмешливо сказал он, «когда целуешься с одним мужчиной, нельзя думать о другом. Это не только оскорбительно для того, кто рядом, но и сбивает работу артефакта». Он говорил, словно видел наш поцелуй с Николасом наяву. Так что желание сделать вид, что он ошибается, пропало столь же быстро, как и появилось. Мне никто бы не поверил. Отец недовольно крякнул и неодобрительно на меня посмотрел. Но у меня было оправдание. Поцеловал он меня силой, а я не могу заставить себя не думать о другом. И какое отношение это имеет к артефакту? Или вы хотите сказать, что он тогда был у Николаса с собой и случившееся подстроено? «Нет, не хочу», — ответил Инор. «Эти артефакты довольно интересны по своему действию. Активизируются они женихом. И после этого самопроизвольно настраиваются на его избранницу, пытаясь поймать нужное состояние. А если не удается, то чуть подправить». «То есть все же он это спланировал?» — расстроенно сказала я. «Не думала я о нем так плохо». «Он знал, что вы мечтаете о другом», — ехидно сказал эксперт. «Да нет, скорее всего, молодой человек рассчитывал на собственное обаяние и минутное колебание с вашей стороны. В его оправдание также хочу сказать, что уж он-то влюблен в вас по-настоящему. И здесь, скорее всего, еще наложилась сила его желания получить от вас согласие. Возможно, не зря вы о нем не хотели плохо думать». «Я не хотела думать о Николасе ни плохо, ни хорошо. Я вообще не хотела о нем думать. Меня сейчас намного больше волновало родовое украшение, которое нужно было срочно вернуть в их семью и закончить, наконец, эту историю, неприятную для обеих сторон. У семьи Лоренс теперь будут все основания говорить знакомым, что это я разорвала помолвку, не желая связывать себя узами брака с их сыном. И все же, как снять этот браслет? Если вы считаете, что это сбой артефакта, наверное, просто нужно что-то подправить? Это не так просто, задумчиво сказал Энор. Под силу лишь дракону. Да где они? Вот у вас есть знакомый дракон? Нет, обреченно сказала я. И у меня нет, добил меня эксперт. Шварца такие знакомства тоже по жизни обошли. Отец промолчал. Но так как с его стороны возражений не было, стало понятно, что просто найти дракона и снять артефакт невозможно. Но, наверное, есть и другие, пусть более затратные по времени и магической энергии. Но это не важно. Главное — результат. «Как это снять?» — повторила я свой вопрос. «Только так, как вам сказал жених. Либо в храме, либо по взаимному согласию. Про срок он тоже сказал вам правду. Артефакт настраивается около недели. Прервать это может только обряд в храме». «Значит, придется ждать целую неделю», — убито сказала я. «С другой стороны, неделя — это не так долго. Как-нибудь дождусь ее конца. Поскорей бы она пролетела, чтобы можно было отдать артефакт». «Не хочу вас расстраивать, Инарита», — заметил эксперт. «Но через неделю вы можете не захотеть возвращать его, а напротив, решите довести до логического завершения помолвку». Николас сказал, что артефакт не допускает никакого магического вмешательства извне, вспомнила я так не понравившуюся мне фразу. «И ведь не соврал, паршивец», — довольно сказал Энор. «Эти артефакты примечательны вот чем. Браки по договоренности, которые практиковались у нашей аристократии, да и сейчас практикуются, не всегда желанны для обеих сторон. Невеста может даже испытывать к жениху настоящее отвращение, особенно если тот стар или уродлив. В этом случае на помощь приходит драконья магия. Когда активированный браслет оказывается на руке, он очень мягко, совсем незаметно для носящей девушки, начинает влиять на ее отношение к жениху. Чтобы добиться любви вместо ненависти, достаточно месяца. А у вас, как я понимаю, даже отвращения нет. Напротив, склонность, по меньшей мере, легкая. Пока вы неосознанно сопротивляетесь, поэтому артефакт вам сильно мешает. Теперь он мне мешал еще сильнее. И чувства по отношению к Николасу стали далеки от легкой склонности. Очень далеки. Я пожалела, что не попросила его проводить меня к отцу, и теперь не могу спросить у него ответа. Уж об этой замечательной особенности семейного артефакта он непременно знал. «Его можно как-то заблокировать?» — почти безнадежно спросила я. «Нашими методами — нет». Я расспрашивала этого Инора очень долго, пытаясь найти хоть одну лазейку, но она находиться не хотела. Единственное, чем помог мне этот сотрудник сыска, нашел, как можно сделать артефакт невидимым для окружающих. Но и это показалось мне хорошим знаком. Нет уж, никакой артефакт не заставит меня влюбиться.